слов нам оставалось только подчиниться. Когда Джерри позвонил Бебите Феррейре, она пригласила нас к себе на ленч. В ту пору, в 1954 году, такси относилось к числу наиболее неуловимых предметов, и мы скоро усвоили, что надо либо ждать свободную машину полчаса, либо следовать пешком к месту назначения. Правда, на этот раз нам повезло. Мы прождали всего четверть часа и на весьма ломаном испанском языке попросили отвезти нас в Кальпосадос. Квартира Феррейры стала для нас спасительным прибежищем на те 8 месяцев, что мы провели в Южной Америке, а сама Бебита — нашим ангелом-хранителем, буквально творившим чудеса. Ей ничего не стоило найти пристанище для коллекции зверей или уговорить сердитого таксиста подвести 6 черношеих лебедей. Для нее не существовало невыполнимых задач, и к кому бы она ни обращалась, все это были прелестные, кроткие, милые люди, во всяком случае, в общении с ней. Квартира сеньоры Феррейры была восхитительна, тихая и прохладная, и хозяйка явно заботилась о том, чтобы все вкусы гостей были удовлетворены. Кругом лежали журналы и книги о современном искусстве, литературе, музыке, балете, а в маленькой гостиной стоял рояль, на котором были разложены ноты. Но больше всего наше внимание привлек висящий на одной стене большой портрет удивительно красивой женщины в роскошной шляпе с перьями, сидящей перед роялем. «Уверена, это не она», — сказала я. «Почему же?» — возразил Джерри. «Была такой когда-то, только не теперь». В эту минуту появилась сеньора Феррейра, еще краше своего изображения. «Я Бебита Феррейра. Счастлива видеть вас». «Ларри мне столько рассказывал про вас, Джерри, когда служил здесь в представительстве Британского совета». «Извините, что мы к вам вторгаемся», — ответил Джерри, «но Ларри настаивал на том, чтобы мы зашли». «Ну, конечно. Я была бы очень обижена, если бы вы не появились у меня. Как поживает душка Ларри?» Просил передать, что будет любить вас до гроба и надеется скоро увидеть вас в Европе. «Пошли, дети, идем к столу. И вообще приходите сюда в любое время. Я охотно помогу вам всем, чем смогу». Наши планы включали посещение Чили, чтобы добыть там кое-каких птиц для коллекции Питера Скотта в Слимбридже. Но все тот же услужливый деятель из транспортного агентства не удосужился предупредить, что мы окажемся в Южной Америке в разгар отпусков, когда невозможно купить билеты на самолет. Негодующий Даррелл излил свою душу Бебитте. «А куда еще вы хотели бы попасть, Джерри?» «Ну, при нынешнем положении дел это, может быть, непросто, но хотелось бы выбраться в Парагвай и попытаться поймать гигантского броненосца». «Возможно, кое-что удастся сделать», — улыбнулась Бебита. «Завтра я переговорю с моим братом. Боем. Потом позвоню вам». А пока один из друзей Джерри, Иэн Гибсон, пригласил нас погостить на ферме своего родича в Приморье в нескольких километрах от Буэнос-Айреса. Старинная усадьба Лос-Инглесес располагается в чудесном уголке. По слухам, именно здесь останавливался известный натуралист У. Г. Гудзон, когда собирал материал для своего знаменитого труда о птицах реки Ла-Плата. Семейство Бутов, очаровательные люди, встретили нас очень тепло и вскоре стали принимать живейшее участие в отлове зверей. Мне очень повезло, что именно им я обязана настоящим знакомством с аргентинскими пампасами. И во многом благодаря бутам я полюбила эту страну. Пастбища фермы простирались на много километров, чередуясь с озерками, окаймленными серебристой пампасной травой и купами деревьев и кустов. На территории, прилегающей к дому, были посажены тополя, эвкалипты и сосны, вечно шуршащие на легком ветерке —